и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришел от них в такое восхищение и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке, с этой минуты я уже все твердо помню, услышал я какой-то жалобный визг в саду. Мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтоб послали посмотреть, кто это плачет, что верно, кому-нибудь больно, мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого щеночка, который, весь дрожа и не твердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головкой, жалобно визжал или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой. Его назвали Суркой. Он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас 17 лет. Разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери. Выздоровление мое считалось чудом, по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию Божию, а во-вторых, лечебнику Бухана. Бухан получил титул моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана и 4 стиха, напечатанные под его портретом на французском языке. Они были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Все это, к сожалению, давно исчезло без следа. Я приписываю мое спасение, кроме первой выше приведенной причины, без которой ничто свершиться не могло, неусыпному уходу, неослабному попечению и безграничному вниманию матери и дороги, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое. Постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать доставала старый Рейн-Вейн в Казани почти за 500 верст через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора Рейслейна. За вино платилась неслыханная тогда цена. Я пил его понемногу, несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов, и каждую неделю, то есть каждую почту, щедро вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани 3 белых хлеба. Я сказал об этом для примера, точно тоже соблюдалось во всем. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни. Едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге, или сказал доктор, не знаю. Чудное и целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что 12-часовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Не один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.